А если этого не произойдет, никто не имел права тронуть ни единого су до того времени, как Франсуаза достигнет 50 лет, если, разумеется, она доживет до этого возраста. В день свадьбы Жану Деге была выделена крупная сумма для его собственного употребления, но она составляла менее четверти всего приданого. Я прочитал этот запутанный документ раз 10, если не больше, и, наконец-то, понял намеки, оброненные Франсуазой и некоторыми другими насчет того, как важно, чтобы у нее родился мальчик. Я спросил себя, только ли прихоть заставила ее отца заморозить наследство, и хотел ли, женившись на ней, Жан Деге просто воспользоваться своей долей приданого или делал ставку на сына. Бедняжке Мари Нуэль, если у нее появится братец, не достанется ровным счетом ничего. Что до самого Жана Деге, он получит в свое владение половину основного капитала только в том случае, если у него не будет сына, а Франсуаза умрет до того, как достигнет 50 лет. Прошу прощения, господин граф, вы еще надолго здесь задержитесь? Уже начался перерыв, я ухожу. Мы закрываемся в 12, как господину графу без сомнения известно, а сейчас уже 1 час. Возле меня стоял клерк. На его лице было обиженное выражение человека, у которого отняли несколько минут его собственного драгоценного времени. Я с трудом вернулся к реальности. На какой-то миг мне было показалось, что я вновь сижу в огромной башенной спальне, вновь слышу голос графини. «Нищие, и такими мы и останемся, если Франсуаза не произведет на свет сына, или...» Теперь ее слова мне понятны, хотя что означали ее тон и брошенный искоса взгляд, все еще оставалось загадкой. Я только смутно ощущал, что между нами существуют крепкие, нерушимые узы, что мы, мать и сын, живем в тайном мире, куда нет доступа чужаку, ни жене, ни ребенку, ни сестре, что ряженый, под личиной которого я скрывался, вот-вот приподнимет завесу над манящей, пусть и пугающей, тайной. «Иду», — сказал я. «Я не знал, что так поздно». Когда я клал документы обратно в сейф, из них выпала бумага, не связанная тесьмой с остальными. Похоже, ее сунули туда в спешке. Взглянув на нее, я увидел, что это письмо от некоего Тальбера, поверенного в делах, написанное недели 2-3 назад. В глаза бросились отдельные слова «фабрика», «рента», «помещение капитала», «дивиденды». И, подумав, что здесь может крыться ключ к решению всей финансовой головоломки, я положил письмо в карман. Повторив ритуал с ключами, вышел вслед за клерком из подвала и поднялся по ступеням в контору. Все еще погруженный в свои мысли, занятый подробностями брачного контракта, я рассеянно огляделся вокруг и только тут вспомнил о Мари Нуэль. «Где девочка?» — спросил я. «Уехала несколько минут назад», — ответил клерк. «Уехала? Куда?» «Господин граф, вы же сами велели ей передать, что не возражаете против ее просьбы поехать домой вместе с какой-то женщиной в грузовике». «Ничего подобного». Ответ прозвучал резко. Я был в ярости и на себя, и на него, и клерк, оскорбившись еще больше, повторил сказанные мною слова, придав им смысл, который я и не собирался в них вкладывать. «Виной всему мое собственное нетерпение. Я хотел поскорее вернуться к чтению контракта, и отвечал ему, не подумав, лишь бы быстрее отделаться». «Кто была эта женщина, о которой вы упомянули?» — спросил я в ужасе от своей безответственности. Перед моим мысленным взором возникли цыгане, похитители детей, трупы девочек, убитых в лесу. «Я думал, грузовик этот с вашей фабрики, господин граф», — сказал клерк. «Кто-то из рабочих ездил на станцию. Девочка совершенно свободно чувствовала себя с этими людьми. Она села в кабину рядом с женщиной». Что я мог сделать? Оставалось положиться на счастье. Будем надеяться, что Мари Нуэль не погибнет в лесу и благополучно прибудет в замок. Если случится беда, виноват буду я и только я. Клерк провел меня мимо пустынной стойки, где больше не раздавались голоса клиентов, выпустил на улицу и запер на засов дверь. Я свернул налево и пересек площадь по направлению к церкви. Надо было хотя бы узнать судьбу разбитых фарфоровых статуэток. Мари Нуэль говорила что-то насчет городских ворот. А где они находятся? Я вернулся к машине и двинулся в ту сторону, куда она пошла после того, как мы расстались. Был я сердит и встревожен, однако не мог не залюбоваться городком. Меня поразили своеобразная прелесть извилистых каналов, мирно текущих мимо старинных особняков, узкие пешеходные мостики, переброшенные к садам за домами, и желтые от старости, нависающие над стенами островерхие крыши. И, наконец, я достиг городских ворот. Это был бывший вход в город, некогда крепость, откуда шел каменный мост, там, где раньше был подъемный. Пройдя под сводами башни, я очутился, судя по всему, на главной торговой улице городка и сразу увидел справа от себя то место, о котором говорила Мари Нуэль. Небольшой антикварный магазин с серебряными и фарфоровыми вещицами в витрине, но дверь была заперта, а рядом висело объявление, извещавшее, что с 12 до 3 часов магазин закрыт.